Глава 7. 3 дня спустя. Джером. «Я уже и не надеялась, что ты приедешь». Широко распахивая дверь номера, встречает меня Ребекка Томпсон с очаровательной улыбкой на ярко накрашенных губах. Невольно пробегаясь оценивающим взглядом по шикарной фигуре красивой брюнетки, облаченной в пурпурного цвета откровенное платье. Черные чулки и изящные туфли на шпильке дополняют сексуальный образ. Когда пару часов назад она позвонила мне в офис, заявив, что у нее ко мне крайне срочный конфиденциальный разговор, я, честно говоря, именно на него и рассчитывал. Но, похоже, у Бекки другие планы. «Я ненадолго», — хмуро отвечая я, проходя мимо Ребекки в роскошный номер. С недоумением встречая приветливый, томный взгляд еще одной красавицы. Кажется, ее референт. Стройная, длинноногая блондинка в не менее провокационном наряде. Короткая узкая юбка едва прикрывает аппетитную задницу, а топ обтягивает высокую грудь, не скованную бельем. Девушка кивает, расплываясь в чувственной соблазнительной улыбке. Медленно дефилирует к роялю, стоящему посреди номера, явно для красоты, а не с целью прямого использования. Облокотившись на крышку, блондинка наливает вино в пустой бокал. 2 других наполнены наполовину. Встреча обещает и правда быть сугубо деловой. Даже секретарь имеется. «Выкладывай, что за серьезный разговор, и я уеду». Прочистив горло, обращаюсь к Ребекке, когда та обходит меня и приближается к своей подруге. Вместе они смотрятся фантастически. Хрупкая голубоглазая блондинка и яркая брюнетка с сочными формами. Блять, это явно проверка моей стойкости. Хотя как раз со стойкостью, похоже, все в порядке. К чему спешить, Джером? Пожимая плечами, воркует Ребекка. Берет наполненный блондинкой бокал и протягивает мне. Ты помнишь Дейзи? Секретарша? Спрашиваю я, автоматически забирая бокал. Кажется, мы встречались на приеме у Моро. Не так давно. Я рада, что ты меня запомнил, Джером. Чарующе улыбается Дейзи, изящно выгибаясь. Ее грудь под тонким топом с обозначившимися сосками привлекла бы внимание даже святого или евнуха. А я не отношусь ни к той, ни к другой категории. Стоп. Я что, сейчас пытаюсь оправдываться, даже ничего еще не сделав? Что происходит? Подозрительно прищурившись, интересуюсь у Ребекки. Она отвечает мне многозначительным туманным взглядом. Обходит со спины и снимает с меня пиджак. Да так искусно, что я не успеваю заметить, как он оказывается на спинке стула. «Тебе обязательно нужна веская причина, чтобы навестить старую подругу, ненадолго приехавшую в Чикаго?» Лукаво воркует хитрое бестие, жестом предлагая мне присесть. «Не хочешь опробовать инструмент?» Из порочных женских уст эта фраза звучит двусмысленно. Я раздражен и зол на то, что Бекка выдернула меня ради своей прихоти. Серьезный разговор, в моем понимании, не включает в себя секс втроем и распитие спиртных напитков. В школе у нас были уроки музыки, но я точно не учился игре на рояле, бесстрастно отвечаю я. Взгляд поочередно скользит с одной сексуальной девицы на другую. Их откровенные позы... Порочные, немного пьяные глаза не оставляют сомнений в том, что задумали эти чертовки. Еще месяц назад я был бы за и с энтузиазмом схватился бы за возможность провести время с раскованными красавицами. В последнее время мы с Дейзи очень сблизились, стали лучшими подругами. Хрипловатым томным голосом произносит Ребекка, обнимая блондинку за талию. Шаловливые пальцы спускаются на бедро девушки, игриво сжимая его пальцами с броским маникюром. Чтобы чем-то занять свободную руку, я открываю крышку рояля, делая глоток вина. По большому счету, надо послать обеих и свалить из этого гнезда разврата, прежде чем начнется разнузданная оргия, после которой меня накроет стыд и неприятие, столько и отвращение к доступным женщинам. Но меня останавливает банальное упрямство и желание доказать самому себе, что ничего не изменилось, и я неодержим ревнивыми мыслями о маленькой интриганке, сидящей в доме у озера и обменивающейся страстными сообщениями с любовником Лайтвуда. Черт, даже звучит нелепо. Допивая вино полностью, вырезая мысли об Эбби и Арсине из своей головы. Рад, что вы, девочки, поладили, но я действительно не понимаю цели своего пребывания здесь. Бека, если тебе нечего сказать, я допиваю вино и ухожу. Оу, милый, если я начну говорить, тебе придется остаться до утра. Загадочно улыбается соблазнительница, как бы невзначай накрывая грудь Дейзи. Выгнув бровь, я достаю сигареты, наблюдая за телодвижениями Ребекки и ее лучшей подруги. В данный момент они страстно целуются, сплетаясь в объятиях. Надо признать, смотрится невероятно эротично, даже красиво. В каждом жесте и движении скрывается чувственность и откровенное желание. Слегка обескураженный и всерьез возбужденный, я закуриваю, поставив пустой бокал на крышку. И пальцы, сжимающие сигарету, случайно ударяют по клавишам. Ребекка отстраняется от своей подруги, хрипло рассмеявшись. Ее широкие зрачки смотрят прямо на меня, без труда считывая мое состояние. Развернувшись спиной к Дейзи, та позволяет ей расстегнуть молнию и, небрежно дернув плечами, сбрасывает вниз платье, оставшись в кружевном белье и чулках. Дейзи эротично ведет по бедрам вверх, задирая юбку. «Что скажешь? Отличная пижамная вечеринка для своих!» — мягким воркующим голосом спрашивает Ребекка. Резво запрыгивает на рояль, ее колени на уровне моего лица. Затягиваясь сигаретой, я провожу ладонью по шелковистому нейлону, обтягивающему женскую ножку. «Мне однозначно нравится твоя пижама», — ухмыляюсь я. Ребекка, запрокинув голову, эротично допивает вино из своего бокала, да так, что меня самого начинает мучить жажда. Блондинка оказывается за спиной, положив ладони мне на плечи. Она какое-то время почти невинно массирует и сжимает основание шеи, спускаясь к бицепсам, что-то неразборчивым шепотом бормоча себе под нос. Я не останавливаю Дейзи, когда она вытаскивает рубашку из моих брюк и начинает резво расстегивать пуговицы, прижимаясь грудью к моей спине, шумно дышая, покрывая короткими горячими поцелуями шею. Ее рука перемещается на выступающий бугор на моих брюках, и она удовлетворенно смеется, сжимая член через плотную ткань, ловко расстегивая ремень ширинку, а потом отстраняется и тянется за бутылкой на рояле. Мой взгляд скользит по стройной спине девушки и опускается на ягодицы. Задравшаяся юбка демонстрирует полное отсутствие нижнего белья. Упругая задница маняще дергается, и, издав животное утробное рычание, я вскакиваю, прижимаясь к Дейзи сзади. Ладони забираются под топ, сжимая обнаженную полную грудь с твердыми сосками. Она с тихим стоном выгибается, призывно потираясь ягодицами о мой пах. Запрокидывает голову на мое плечо, приоткрывая розовые губы, словно приглашая попробовать их. Склоняясь, я замираю в миллиметре от поцелуя и перевожу взгляд на Ребекку. Ее полные бедра широко раздвинуты. Правая рука в трусиках бесстыдно ласкает промежность, напряженный похотливый взгляд прикован к моему лицу. Глаза полны предвкушения и горят возбуждением и обещанием исполнения самых потаенных фантазий. Они обе готовы прямо сейчас выполнить любую. Все, что я пожелаю, как в самых горячих сексуальных снах. Дейзи снова трется об меня, призывая к активным действиям. Губы девушки прижимаются к моим, наглый язычок пытается проникнуть внутрь, завладеть. Ее запах врывается в мои ноздри, сладко-приторные духи и аромат женского желания. Я сам не успеваю осознать, что заставляет меня остановить порочный водевиль. Сжимая ладонями талию Дейзи, уверенно и твердо отстраняю от себя. «Извините, крошки, но это изначально было плохой идеей». С сожалением произношу, восстанавливая дыхание. Делаю шаг назад, застегивая брюки, потом рубашку. Ребекка смотрит на меня удивленно. Дейзи с откровенным разочарованием. «Брось, Джером. Все же так хорошо начиналось». Резво спрыгнув с рояля, брюнетка подходит ко мне, прижимаясь своей красивой грудью. «Признаюсь, соблазн велик, огромен, учитывая мое возбужденное состояние, которое Бекка чувствует, триумфально ухмыляясь и, по примеру своей подруги, хватаясь за мою ширинку. Но я снова резко отстраняю от себя и эту искусительницу тоже. Нет, качаю головой и тянусь за пиджаком. Теперь Бекка смотрит на меня с гневом и раздражением. «Ты не можешь оставить нас в таком состоянии сейчас», — возмущенно восклицает она. «Уверен, что вы найдете способ удовлетворить друг друга и без меня», — пожав плечами, произношу я, накидывая пиджак, так до конца и не застегнув рубашку. В неестественно широких зрачках Ребекки горит неприкрытое разочарование. До меня вдруг доходит, что за черт в нее вселился. Я уже видел подобное. Кайла Грэм с ее безумными танцами и отчаянным самоудовлетворением. «Что ты приняла, Бека?» С обманчивым спокойствием задаю вопрос, приподнимая ее лицо за подбородок. «Дорвалась до волшебной таблетки?» «Даже если и так, то тебе какое дело?» Отталкивая мою руку, она садится задницей прямо на клавиши, мгновенно выдающий нестройный звук, режущий слух. «Просто ответь. Зачем?» «Несравнимые и непередаваемые ощущения, Джером. Даже ты, со своими многочасовыми стараниями, не способен подарить ничего близкого к тому удовольствию, что я испытываю, приняв волшебную таблетку. Тебе стоит тоже попробовать, и ты поймешь, что я имею в виду». «Мне?» — усмехнувшись, переспрашиваю я. «Купидон предназначен только для женщин». «Молли говорила, что у вас проблемы с сексом. Волшебная таблетка – самое действенное лекарство от головной боли фригидных жен. Она сказала тебе такое?» – сбитый с толку, уточняю я. «А зачем ей еще понадобилось искать встречи с другим парнем?» «Ты врешь сейчас», – стиснув зубы, яростно говорю я. Ребекка насмешливо улыбается. «Обманывай себя дальше, Джером. Если женщина не хочет тебя, значит, есть тот, кого она рано или поздно захочет. Поверь моему опыту. Иногда одного взгляда достаточно, чтобы понять, может этот человек дать ей все, в чем она нуждается, или нет. Именно так произошло, когда я увидела тебя выходящим из вертолета. И именно так произошло с Молли на приеме у Моро, когда красавчик Арсини обратил на нее свое царственное внимание. А я всего лишь немного подтолкнула их друг к другу. Ты просто под кайфом и несешь бред, в который сама веришь. Уже видел нечто подобное в прошлом. Утром тебе будет стыдно. Утром я приму еще одну, и стыд испарится. А вот твои проблемы с женой нет. Это я дала Арсине ее номер, и он придерживается того же мнения, что и я. Если бы не охранник на страже ее нравственного облика, Дина давно бы уложил Молли на лопатки. Я не собираюсь слушать тебя, с трудом сдерживаясь от того, чтобы заткнуть эту суку физически. Резко бросаю я. «А мне нечего больше сказать». Скривив губы в усмешке, Ребекка отворачивается к своей подруге, хватая за руки и дергая на себя. Я направляюсь к выходу в тот момент, когда они сливаются в страстном стонущем поцелуе. Меня трясет от отвращения и причастности к происходящему в разнузданном вертепе. «А если бы я остался? Черт, это был бы полный провал». Никакое запретное удовольствие и случайные соблазны не стоят ощущения отрезвления с накатывающими волнами омерзения. Когда помятый, без галстука, в не до конца и не в попад застегнутой рубашке я сажусь в машину, то обернувшийся через плечо Дрейк даже не пытается скрыть мелькнувшее в серьезных глазах осуждение. Не комментируя никак свое состояние, я устало машу рукой, приказывая ехать домой и, откидываясь на сиденье, прикрывая глаза, чувствуя подступающую к вискам пульсирующую мигрень. Перед тем, как войти в дом, я привожу себя в порядок, но даже если бы не сделал этого, никто бы не уличил меня в непристойном виде. Эбби уже спит, причем во второй спальне, куда пару дней назад она перенесла свои вещи после того, как мы поссорились из-за ее стрижки и СМС от Арсини. Откуда он вообще взялся, этот гребаный недомача, развлекающий не только Лайтвуда, но и, судя по наведенным справкам, перетрахавший половину Нью-Йорка, не делая различий между половой принадлежностью сексуальных партнеров. И он действительно ей нравится? Почему, черт побери? И чем? Эбигейл. Он снова возвращается глубокой ночью. Вчера приехал еще позже, а позавчера вовсе не соизволил явиться. После последней ссоры я решилась переехать в соседнюю спальню. Не могу делить постель с человеком, обещание которого не более, чем пустой звук. Джером не стал спорить, не попытался вернуть меня назад. Не звонил днем, не будил посреди ночи, за завтраком вел себя, как ни в чем не бывало. А потом уходил и возвращался ночью в свою постель, находящуюся через стену от моей. Я в отчаянии и готова признать свое полное поражение. Ничего не получается. Видит Бог, я старалась. Я все делала так, как он хотел. Терпела его претензии, менялась, пыталась соответствовать, слушала советы, открыв рот, и разве что не записывала в блокнот все пожелания мужа. Но, вероятно, что бы я ни предпринимала, он никогда не будет доволен мной, никогда не будет любить меня, потому что... Да просто он все еще одержим этой Рапунцель, что-то разрушившей в нем, убив веру в настоящую женскую любовь. Верность. Я могу бесконечно следовать правилам Джерома, пытаясь дотянуться до того идеала, не существующего в природе. Но он никогда не будет удовлетворен, потому что я не фей, а она та еще сука, раз превратила Джерома в настоящего засранца. Он не говорит, что она сделала. Значит, это нечто отвратительное и постыдное, или слишком ужасное. Но жить рядом с человеком, которого любишь всем сердцем, зная, что его сердце разбито другой, и ее тень все еще витает между нами, невыносимо. Мне действительно стоило уехать, когда он просил об этом. Джером был прав, прав во многом. Мы оба стали другими людьми. И такого человека, в которого он превратился, я бы никогда не полюбила. Или во мне говорит обида, злость, ревность, целый букет негативных эмоций. Я в полной растерянности. И сейчас рассуждать об упущенных возможностях поздно, потому что уже люблю его. И отменить или вырезать это чувство невозможно. У меня никого больше не осталось во всем мире. И даже если он не любит меня так, как я бы того хотела, Джером единственный, кому не безразлична моя жизнь и судьба. Этого недостаточно, чтобы быть счастливой и заглушить в душе горькое одиночество и глубокую неуверенность в себе. Но большего Джером Морган дать мне не может. У него на то имеются свои причины, о которых он по-прежнему молчит. И тайны, которыми никогда не поделится. Глядя на мелькающие на потолке тени, я с маниакальной настороженностью прислушиваюсь к звукам, доносящимся из соседней спальни. В комнате тепло, но мои пальцы заледенели, а тело дрожит, как в ознобе. И мне так больно, что хочется кричать, бежать отсюда, на край света, босиком и в ночной рубашке. Или ворваться в его спальню и умолять в слезах любить меня хотя бы немножко. Чуть-чуть любить. Когда-то в детстве мама говорила мне, заплетая волосы в тугую косу и завязывая банты, что девочки должны быть гордыми, скромными, хранить свою честь и достоинство. Наверное, в тот момент я пропустила ее ценные советы мимо ушей, думая о чем-то своем. Все сложилось иначе. Во мне не осталось гордости, скромности и целомудрия. Я растоптала свое достоинство и обстригла волосы. Когда в сердце приходит любовь, сильная, безжалостная, выворачивающая душу, перестает иметь значение все, что мы думали о себе раньше. Какими видели себя, какими знали, мы могли раздавать собственные советы подругам, осуждать, потрясенно охать, когда кто-то другой оступался, спотыкаясь о любовь. Мы однажды были уверены, что с нами никогда такого не случится. Мы же умнее, сильнее и иначе воспитаны. Мы точно знаем, как любить, не теряя себя. Но так не бывает, никогда. И это не потеря себя, это дар. Когда мы любим, то отдаем все, что имеем, безвозмездно, по собственной воле, потому что иначе это не любовь, а сделка. Когда ты просишь что-то взамен, ждешь и требуешь. Может быть, через 10 лет я научусь любить иначе? Подскажете курсы, где учат любить? Я запишусь и сдам на отлично. Но нет никакой гарантии, что я не провалю практику. Мне остается только слушать его шаги за стенкой, шум воды в душе, представляя, как он ложится в свою постель. На его потолке блуждают такие же тени, и, возможно, прямо сейчас он, как и я, следит за их причудливой игрой. Но только мысли в наших головах кардинально разные. Я прижимаю ладони к груди, чувствуя, как гулко и надрывно бьется под ним мое сердце. В окнах струится лунный свет, сплетая на стенах мерцающую серебряную паутину. Так завораживающе красиво. Звезды вспыхивают и гаснут в бескрайнем небе, отражаясь в черном озере, утопая в глубоких, безмятежных водах. Торжественная и пронизанная одиночеством тишина. Стук сердца, редкие шорохи живого дома, шелест нервного дыхания и тяжелые мысли, витающие вокруг призрачным туманом, размытые образы людей, которых больше нет рядом. Я закрываю глаза, вспоминая счастливый смех матери, улыбку отца и проказы Гектора, пытаясь вспомнить Джерома. Таким, какой он был, и не могу. Его силуэт растворяется в сумраке, прячется в темных уголках подсознания, и я напрасно пытаюсь отыскать его, вытащить на свет. Беспокойная дрема обволакивает меня, постепенно увлекая за собой в черный беспросветный туннель, без снов и видений. Я погружаюсь в него медленно, тяжело, словно тону в прохладных волнах озера, на который часами смотрю из окна своей спальни. И когда достигаю спиной дна, по глазам ударяет искусственный свет. Я слышу грохот открывшейся двери и нетвердые шаги совсем близко. Горячие руки обнимают так крепко, что странно просыпаться и открывать глаза. Его лицо прижимается к моей шее, шумно вдыхая мой запах. Сердце неистово бьется напротив моего плеча. «Ты дрожишь», — произносит он глухо, едва слышно. Я понимаю, что никакой это не сон. В груди ноет. В окно стучит дождь, в душе поливает ливень. Вспышки молнии освещают спальню, разгоняя зловещие тени. Далекие раскаты грома постепенно приближаются, и он сжимает меня крепче, словно пытаясь уберечь от грозы, как раньше. Словно забыл, что я давно выросла, и мои страхи изменились, как и я сама. Стихия всегда сильнее, чем самые крепкие и надежные руки. Есть то, чего я боюсь гораздо больше, чем самую сильную грозу в своей жизни. Он – моя гроза и самый большой страх. Вся обида улетучивается, исчезает, осыпается над осколками раздавленной гордости. Я нежно обнимаю единственного мужчину моей жизни, перебирая пальцами по-прежнему вьющиеся на макушке волосы, растрепанные, мягкие, как в детстве. Когда мы рядом, мое сердце не болит, отдыхает, напитывается мгновением близости. «Скажи что-нибудь», — просит он, его большая ладонь скользит по моей талии, медленно гладит спину через тонкую ночную рубашку. В прикосновениях нет сексуального подтекста. Мы оба сейчас нуждаемся в простых человеческих объятиях. У каждого свои причины быть здесь. Свои мне известны. А что привело Джерома в мою кровать? Остается только гадать. Например, шепотом задаю вопрос, чувствуя щекой его колючую щетину. От него пахнет зубной пастой и гелем для душа. Никакого сигаретного дыма, никаких чужих женских духов. Мне снова хочется верить, что он не сделал ничего такого, за что я никогда не смогу его простить. «Что все еще любишь меня, и тебе никто больше не нужен». Произносит он хрипло, и мое сердце сжимается, пропуская удар. «Разве нужны слова, чтобы знать это?» Натреснутым голосом тихо спрашиваю я. Он молчит, блуждая ладонью по моей спине. «Почему ты сомневаешься? Разве я давала повод? Хоть один, кроме тех, что ты сам себе придумал?» «Ребекка дала Арсине твой номер и устроила встречу в кофейне», говорит Джером, потираясь носом о мою щеку. «Она тебе сказала?» «Ты видел ее? Она просто ревнивая сука, Джером. Я знаю. Прости, но тебе не стоило ей говорить, что у нас проблемы с сексом». «Что?» Я отстраняюсь, чтобы посмотреть на него. «Я такого не говорила. Она сделала свои выводы. Я... Черт, что за люди?» «Забудь, ты никогда ее больше не увидишь», заверяет меня Джером, прижимаясь губами к моему виску, обнимая руками за плечи. Гроза подходит ближе, завывает ветром, свирепо стучит в окно, но мне уютно и спокойно в любимых объятиях. Теперь я лежу у него на груди, слушаю беспокойный стук сердца, а он перебирает мои короткие волосы, время от времени тяжело вздыхая, но не говорит ни слова. Я таю от нежности, а где-то в ногах вместе со сбитым одеялом запуталась моя женская гордость. Они отрастут. Произношу немного виноватым голосом. «Я знаю. Уже почти привык. Не так плохо, как показалось в начале. Настоящую красоту сложно испортить. Я никогда не считал тебя некрасивой, Эбби. Как ты могла подумать такое? Его искреннее недоумение в голосе греет душу. Значит, он не лжет. И хотя бы один пункт можно вычеркнуть из списка претензий. Уже легче. Тебе не нужно никому подражать. Ты маленькая мисс совершенства. Я обожаю твои шорты. Но, малыш, если кто-то еще увидит тебя в них, я их все выбросила, обрывая его на полуслове. Но куплю парочку, если поедем в Сидней навестить Джоша. Да, я думал об этом. Как насчет Рождества? Он будет в восторге. Я тоже. Отличная идея. Я не могу удержаться от счастливой улыбки и приподнимаясь, складывая руки на его груди, упираясь в них подбородком. Он мягко улыбается, в его глазах нечитаемое выражение. «Не меняйся, Эбби», — неожиданно говорит он, прикоснувшись к моей щеке, и внутри все замирает. «Я думала, ты хочешь совершенно обратного. Внешний лоск не имеет никакого отношения к внутреннему содержанию. Общество и мир, в котором нам приходится жить, обладают свойством разлагать и очернять все самое прекрасное и чистое. Изменения происходят незаметно, поэтапно, проникая своими грязными щупальцами внутрь, заражая душу, как неизлечимый вирус. Я хочу уберечь тебя от того, что случилось со мной. Поэтому я злюсь, поэтому так настаивал на твоем отъезде. Ты непосредственная, наивная, чистая. Этот мир пережует тебя и выплюнет, не оставив ничего. Но у меня есть ты. Я такой же, как они, Эбби», — произносит он, глядя мне в глаза тяжелым, темным взглядом. «У меня нет оснований не верить услышанным словам. Это правда. Он такой же. Но там, под маской хладнокровного хищника, скрывается тот, другой Джером. Парень, веривший в супергероев и своего отца, и рвавшийся спасать мир, так же, как Стивен Спенсер. Иногда, очень редко, я вижу его прежнего, в глубине синих выразительных глаз. Расскажи мне...» Прошу, повинуясь порыву. Он вопросительно смотрит на меня, убирая высветленную прядь с моей щеки ласковым жестом. «О чем?» «О ком?» — поправляю я. «О фей». Его рука застывает около моего лица, и он резко одергивает ее. Я всем нутром чувствую охватившее мужское тело напряжение. Нечитаемый взгляд упирается в мой подбородок, и Джером отрицательно качает головой. «Не могу. Я просил тебя». В родном голосе звучит упрек. Я осторожно глажу крепкое плечо, пытаясь расслабить скованные мышцы. «Мне ты можешь рассказать, Джером. Иногда это помогает. Просто выговориться кому-то. Облегчить душу». «Нечего облегчать», — ожесточенно бросает Джером, отстраняя меня. Я сажусь рядом, прижимая колени к груди и обхватывая их руками. Мои локоны едва достают до плеч, и мне немного не хватает привычного покрывала волос, которым я могла укутаться с головы до ног. Я молчу, выжидающе глядя на него. Не подталкиваю, не настаиваю. Он должен сделать это сам. «Все банально, Эбби», — через пару минут произносит он невыразительным тоном. «Она изменила мне. С Заком на вечеринке. Я сам видел. И все присутствующие, думаю, поняли, что произошло. Я избил его и уехал. Вот и вся история». «Зак, который недавно умер?» «Да, она оказалась обычной шлюхой, Эбби. Зак платил ей за слежку за мной, а Логан — за слежку за сыном. Она торговала не только собой, но и чужими тайнами. Он замолкает, я чувствую, что ему есть что добавить. Но Джером не решается. Я кладу ладонь на его плечо, и он вздрагивает, взглянув на меня со странным выражением, словно временно забыл, что я рядом. «Это все?» Он кивает, глядя перед собой. «Ты так сильно любил ее?» — приглушенно спрашиваю я. «Я не знаю, Эбби», — задумчиво выносит вердикт своим чувством Джером и, схватив меня за руку, притягивает к себе на грудь. «В 16 я влюбился в нее, а в 17 понял, что фей — непростое увлечение, что-то большее. А потом...» — он тяжело вздохнул — «потом ничего подобного не происходило. Все, что я чувствовал — ненависть и злобу. Я вел не лучший образ жизни, гордиться нечем. Вымещал свою ярость в бесчисленных случайных связях. Так мне было легче справляться с гневом, с одиночеством. Быстрый выброс адреналина, короткая вспышка эмоций и снова состояние пожирающей ненависти. Я не ищу себе оправданий. Я не был жесток со своими любовницами. Каждый получал то, что хотел. Их было много. Я не запоминал лиц, имен, ничего не испытывал ни к одной. А когда фея снова появилась, меня как током ударило. Наваждение какое-то. Я вцепился в нее, как в единственный шанс вернуть частицу счастливого прошлого. Мне казалось, что мы оба были влюблены, одержимы. И я не замечал ничего, словно ослеп и оглох. Я никогда не смогу себе простить, что допустил подобное, что позволил этой суке подобраться мне под кожу, зайти так далеко. Тебе нужно просто забыть, Джером. Все ошибаются. И я, Эбби. Она накрывает мои губы двумя пальцами, призывая к молчанию. Если бы все было так просто, как ты говоришь, в полночных синих глазах появляется жесткое выражение, по коже бежит мороз, от силы его взгляда, от суровой неумолимости, читающейся в нем. Просто вычеркни ее из своей памяти, взволнованно произношу я, испуганная по непонятной причине. Этого недостаточно, Эбби, он отрешенно качает головой. А вот тебе стоит забыть о фее. Не могу, Джером. Даже сейчас она между нами. Ты постоянно думаешь о ней. Полагаешь, я не вижу, не понимаю, не чувствую? Эбби, Эбби, успокойся. Он нежно берет мое лицо в ладони и ласково целует в губы. Она разбила твое сердце. Но ее там больше нет, мягко возражает он. Там никого нет, Джером. Пока ты не избавишься от одержимости по имени Фей Уокер. Она не отдаст свою территорию. Ненавидишь ты ее или любишь по-прежнему, это в любом случае сильные эмоции. И пока ты их чувствуешь, она никуда не уйдет. Из записей Даяны Моро. 15 ноября 1988 года. Отрицать очевидное больше нет смысла. Я беременна. В этом нет никаких сомнений. Я боюсь обратиться к врачу даже анонимно. Мне страшно, что Квентин узнает. Он не простит и не поймет, и никогда не смирится с тем, что произошло, а обвинять будет меня. Так устроены мужчины. Я успела неплохо понять, что представляет из себя мой муж. Он любит удобную часть меня и не замечает, отрицает ту, что вызывает в нем раздражение. Я собираюсь оставить ребенка, а это означает смертный приговор для меня. Но я не убью нерожденного малыша, зная, что у меня не будет другого шанса. Никогда не будет. Мне плевать, кто его отец и как произошло зачатие. Я уже люблю его. Мне нужно придумать, как спасти нас обоих. Как сохранить мой секрет до того, как я исчезну подальше от бдительного ока мужа и Кертиса Моргана, по-прежнему ожидающего моего ответа. Мне придется лгать, чтобы он не вмешался в мои планы и не наговорил всякой ерунды Квентину. Квентин. Мое сердце горит от мысли, что я оставлю его. Оставлю навсегда. Одинокого, ожесточенного, больного. Но если я останусь, он убьет меня.